Проституция и закон в XVIII – начале XIX века. Михаил Кузнецов в работе «Проституция и сифилис в России», чтобы подчеркнуть существование профессиональных домов терпимости, цитирует несколько приказов, в частности, наказ губернатором от 12 сентября 1728 года, правления Петра II, где явятся подозрительные домы, а именно корчемные, блядские и другие похабства, и о таких домах велеть подавать о разночинцах воеводам. А о купцах в ратушах изветы или явки, то тем изветам досматривать, и буди под осмотру явиться и таковых наказывать, дабы все таковые мерзости, от чего всякое зло происходит, были испровергнуты. Все это были заведения, адреса и хозяева которых нам неизвестны. Но благодаря воспоминаниям майора Михаила Васильевича Данилова впервые до исследователей дошло описание конкретного публичного дома, да не абы какого, а с аристократической обстановкой. Среди прочего, в своих мемуарах он написал о 1740-1750-х годах царствования Елизаветы Петровны, когда в Петербурге стало широко известно о деле некой Дрезденши. Одна женщина, природой из Дрездена, почему и называлась она Дрезденша, наняла себе хороший дом на Вознесенской улице, а для скромности — в переулке, и, набрав в услужение приезжающим к ней гостям вместо лакеев множество недурных и молодых девиц, открыла дом свой для увеселения всех к ней приезжающих. Собиралось туда множество холостых мужчин, в каждую ночь, понеже собрание оное называлось вечеринки, и приезжали к ней незнакомые обоего полы пары для удобного между собой разговора и свидания наедине. Дрезденша выписала издалека одну красавицу с таковым обещанием, что доставить ей место и чин жить при дворе, а при каком в договоре не было показано. По приезде оная красавица увидела, что она обманута, принесла жалобу к некоторым женам, которые стали за своими мужьями примечать, что они не в обыкновенное время поздно домой возвращаются и к ним холодеют. Возгорелась от жен к мужьям своим великая ревность, а ревнивые глаза далее видят орлиных, и то видят, чего видеть не могут. Однако потом дознали причину и добрались верно, для чего так поздно домой ездит к ним мужья их. Дошла жалоба о сём собрании ко двору, и представлена выписная красавица с жалобой, что она обманута от Дрезденши. В доказательство посему была учреждена строгая комиссия, в которой президентом был кабинет-министр Демидов. Одно неосторожное решение обманом заманить бедную девушку в цитадель разврата, и бизнес разрушен. Ударной волной задело не только Дрезденшу, но и ее гостей, которым досталось от семьи, от властей и от общества. Хозяйку заведения арестовали и допросили с пристрастием. Она сдала всех, кого знала. Показательную порку получили профессор астрономии Попов и асессор мануфактур коллегии Ладыгин. Их обвенчали в соборной церкви с немедленно выделенными для сей цели бесприданными девицами из казенных крестьян. Интересно, что Дрезденша среди посетителей указала не только на мужчин, но и на женщин, жен, которые втайне от своих мужей приезжали в увеселительный дом присматривать себе любовников. Девушек, занимавшихся у нее проституцией, определили на предельный двор в Калинкинской деревне. В XVIII веке туда обычно на исправительные работы ссылали всех пойманных проституток Санкт-Петербурга, чтобы они направляли свою энергию в нужное русло, на благо государства и на развитие мануфактуры. Из поэмы Василия Ивановича Майкова «Елисей» или «Раздраженный Вакх». «Где речка черная с фонтанкою свелися, и устьем в устье Невы реки влились, при устье сих рек, на самом месте том, где рос Калинов лес, стоял огромный дом. По лесу одному и дом именовался, а именно сей дом Калинкин назывался. В него-то были все распутные жены за сластолюбие свое посажены. Там комнаты в себя искусство их вмещали, единые из них лен в нитки превращали, другие кружева из ниток тех плели, иные кошельки с перчатками везли. Трудились так и все, дела к рукам приближа, и словом был экстракт тут целого Парижа, там каждая была как ангел во плоти, за тем, что дом сей был всегда назаперти». В это же время, помимо публичных домов, продолжала существовать одиночная проституция, которая тоже требовала контроля. При императрице Елизавете Петровне вышел указ от 1 августа 1750 года о поимке и приводе в главную полицию непотребных жен и девок. Наказание подразумевало привод проституток и сводни в главную полицию, а из нее все в тот же Калинкинский дом. Так как блуд всегда шел рука об руку с венерическими болезнями, позднее именно в этом здании при исправительном учреждении появилась первая секретная венерологическая больница – Калинкинская. Сифилис и другие французские заболевания распространялись быстро, и для их носителей подготовили не только лечение. Указ Сената от 1763 года был суров и предполагал всех женщин, одержимых Франц-Венерою, после излечения ссылать на поселение в Нерчинск. Еще одним последствием от порочных связей были незаконнорожденные дети. Строгость закона по отношению к публичным женщинам провоцировала увеличение числа подкидышей и детоубийств. Кроме того, на это решались и те, кто родили вне брака и боялись общественного осуждения. Для решения проблемы в Москве был открыт воспитательный дом. Закладная доска гласила: «Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская, для сохранения жизни и воспитания в пользу общества в бедности рожденных младенцев, а притом и в прибежище сирых и неимущих родильниц, повелела соорудить сие здание, которое заложено 1764 года, апреля 21 дня». Перед началом строительства был устроен праздник с церковным ходом, звоном колоколов и пальбой из пушек. Первым из принесенных в этот день 19 младенцев, которые были найдены в разных церквях Москвы, в окрестных селах и деревнях, были при крещении даны имена императрицы и наследника — Екатерина и Павел. В 1770 году подобное заведение появилось и в Санкт-Петербурге. Екатерина, назвав его «добрым начинанием», пообещала, что богоугодные и благочестивые учреждения будут навеки под особенным монаршим покровительством. Она пожертвовала денежное пособие на их устройство из сумм собственного кабинета. По мнению Михаила Кузнецова, первые попытки признать проституцию терпимой были предприняты именно в екатерининскую эпоху. Он пишет о том, что императрица всячески способствовала медицинским осмотрам проституток и устройству воспитательных домов. Но, будучи человеком осторожным и предусмотрительным, она все же действовала постепенно, и карательные меры за торговлю телом продолжали действовать. Более того, под особое внимание попали сводни. По уставу благочиния 1782 года они отсылались в смирительный дом на полгода. Запрещалось не только содержать дом ради непотребства, но даже входить в него. Вошедшему грозила выплата пени шестисуточного содержания, содержимого в смирительном доме, и заключение под стражу дондежа не заплатит. Наследники Екатерины II, император Павел I, а за ним и ее внук Александр I, вновь ужесточили наказание за проституцию. Указ 1800 года предписывал всех развратных женщин из Петербурга и Москвы ссылать сразу в Сибирь на иркутские фабрики. В тот год в Москве нашли 139 проституток. Пока те ждали своей ссылки, от родственников арестованных посыпались просьбы отпустить их обратно в семью. При Николае I сначала меры частично смягчили. В 1839 году по сельскому полицейскому уставу для государственных крестьян всех уличенных в непотребстве привлекали к низким работам, то есть мести улицы и мыть полы в общественных домах. А затем, через 4 года, проституцию, наконец, признали терпимой.